Роль Израиля в мире. Неоднократно при различных обстоятельствах и на протяжении многих лет многие представители еврейского народа заявляли: «Мы избранный народ, избранный, чтобы жить в определенной исторической эпохе, в смутный период агонии». Тот, кто занимался изучением истории еврейского народа, должен был отметить, что преследование и изгнание были их уделом. Было ли это их ролью, предназначенной для них в эти тысячелетия? Я слышал, как многие из них говорят следующее: «Так история предначертала для нас. Это была наша роль. Нам она ничуть не нравится, но это была наша участь тысячелетиями». Сегодня я хочу заняться разбором миссии Израиля в мире. Чтобы найти ответ на этот вопрос, надо заглянуть в богодухновенный учебник истории в Библию. Библия заявляет, что Господь желает благословить эту нашу населенную планету, Землю. Он желает излечить падшую человеческую расу и наполнить Землю своей славой. Исаии 11 глава 9 стих говорит следующее: «Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Инструментом для распространения этого вселенского благословения является Израиль, ибо они были избраны Богом. Многочисленные отрывки из Священного Писания подтверждают, что Израиль был избран по Божьему выбору. Я приведу только один отрывок из одного из пророков Библии. У Исаии, 43 глава, в 1, 7 и 21 стихе мы читаем следующее: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, и не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил, этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». Вместе с этим избранием Израиля Господь посылает своему избранному народу призыв выполнить задачу наивысшей важности. Он вызвал несуществовавшую ранее нацию к существованию для определенной миссии, для миссии, имеющей множество целей. Первой целью Израиля является объявить миру о существовании Господа. От пророка Исаии, 43 глава, с 10 по 12 стих читаем следующее: «Вы мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я изрек, спас и возвестил. А иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». Израилю была дана ответственная задача объявить человечеству о существовании Бога. В своем свидетельстве о существовании Господа Израиль должен был также объявить о единстве Бога. Второзаконие, 6 глава, 4 стих говорит следующее: «Слушай, Израиль, Господь, Бог ваш, Господь есть един». Слово, которое используется в древнееврейском оригинале для обозначения понятия «Бог», есть «Элохену» — «наши боги». Слово «един» есть «эхад» — «объединенный», «единый». Одной из манифестаций единства Господа мы находим у Исаии в главе 9, в стихах 6 и 7, где говорится следующее: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Израиль должен был объявить миру о ребенке, данном им сыне, спасителе и искупителе для потерянного человечества. Израиль должен был также дать миру Библию, Священное Писание, Божью весть, направленную к человеку. Божий народ должен был стать писателем и хранителем его слова. В Новом Завете, в послании к римлянам, 3 глава, с 1 по 2 стих, говорится следующее. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Далее. Они должны были открыть миру, что через их нацию был дан обещанный Искупитель, рожденный как Искупитель всего мира. От Исаии, 43 глава, 11 стих, читаем следующее. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Когда человек видит единство Бога, видит Господа, как единого, тогда он понимает слова, потому что Бог во Христе примирил с собою мир. 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Наконец, Израиль должен был стать великим благословением для язычников. В Бытие, 12 глава, со 2 по 3 стих, записаны слова, сказанные Богом Аврааму. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог дал Израилю миссионерскую задачу. Они должны были наполнить вестью о Боге весь мир. Содержание их вести должно было быть, как это сказано у пророка Исаии, 55 глава, 6 по 7 стих, и 62 глава, 11 стих, следующим. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите тщери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Божий избранный народ в основном не справился с задачей, которую Бог дал ему. Быть может, нам не нравится такое заявление, но давайте посмотрим фактам в лицо. Роль Израиля в мире была отмечена страданием. Господь никогда не предназначал страданий для Израиля. Он скорее хотел, чтобы Израиль наслаждался его благословениями. Их нежелание подчиниться его слову привело еврейский народ ко всем этим страданиям. Послушайте слова пророка Даниила в главе 9, стихи 11 и 13. «И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия. Ибо мы согрешили пред ним». Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа, Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Неудивительно, что Господу пришлось использовать наказание, как записано в книге Левит в главе 26. Рассеяние, разрушение храма, презрение и насмешки со стороны других народов, поражение от врагов. Цель страданий Израиля состояла в том, чтобы возбудить духовное сознание их ответственности перед Господом. Господь никогда не намеревался, чтобы Израиль пострадал так, как он пострадал. Его словом к Израилю было: «Я благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Бытие 12 глава, 2 стих. Путь возвращения Господу выражен в его слове в очень простых словах. Первое. Раскаяние. Мы согрешили против него. Мы отвергли его слово и его план спасения. Второе. Вера в того, который стал для нас спасителем. Почтите сына. Блаженны все евреи и язычники, уповающие на него. Псалом 2.12. Истинное счастье и уверенность в прощении грехов могут быть найдены только в Господе. Присоединитесь сегодня к числу тех, кто поверил Ему. Да дарует вам Господь эту долю в жизни. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься. Бог предлагает вам прощение грехов и вечную жизнь через веру в Его Сына. Готовы ли вы признать Его как своего Спасителя?